Жемир не посмел спрашивать. Эл скрылась в палатке и возвратилась в своем сером дорожном костюме. Поверх рубашки был накинут легкий жилет, а куртка свернута и перекинута через плечо. Она собралась так быстро, что Жемир опомниться не успел. Он боялся, что она разозлится на него за медлительность, поэтому поспешил собирать пожитки. Эл тем временем давала какие-то указания остальным. И скоро они ушли в сторону хребта. Мира беспомощно лежала на спине животного. Оно сначала взбрыкивало из-за того, что не привыкло возить ношу на спине. Жемир видел, что Эл сердится. Ожидал, что животное получит пинков, но ошибся. Эл усмирила его самым нежным способом. И зверь топал смиренно до самого перевала. Жемир не любил хождение по горам. Он избегал заводить свою труппу в изрезанную местность. «Мы тут не пройдем», — решил он возразить упрямому стремлению Эл. «Я стар для похода в горы. Я не умею лазать». Эл не ответила. Она шла, пока они не уткнулись в скалу, а там разрешила ему отдохнуть. Жемиру было не до возражений. Усталость взяла верх. Он не пытался узнать, как чувствует себя Мира, жива она после подъема. А Эл оставила их вдвоем. Жемир не заметил, как она исчезла. А когда не увидела рядом серый силуэт, забеспокоился. Но куда бы ей деваться от стены? Он слишком устал, поэтому не сдвинулся с места. Сил уже не хватило, чтобы осмотреться. Потом Жемир махнул рукой на все происходящее. Не он автор этой бессмысленной затеи. Он устроился у стены, чтобы опереться спиной и расслабить тело. «Я стар», — повторил он себе под нос. Он не заметил, как возвратилась Эл. Он был погружен в туман усталости. Эл потрепала его по плечу. «Поднимайся, потом будешь отдыхать», — сказала она неожиданно заботливым тоном. Жемир бросил на нее взгляд, но тут же внимание его переключилось на шестерых рослых незнакомцев, похожих друг на друга, одетых в серые одежды, похожие на костюм Эл. Он опять удивленно посмотрел на девушку. «У нас есть помощь», — пояснила она. Миру сняли со спины животного. У помощников имелись носилки, на которые ее уложили. Жемир заметил на лицах незнакомцев удивление и жалость при виде измученной Миры. Все действия происходили в полном молчании. Миру понесли впереди четверо. За ними следовали Жемир с животным в поводу, и Эл замыкала шествие. Жемиру опять не показалось странным, что у Эл в горах нашлись друзья. Внутреннее чувство подсказывало, что скоро он поймет, откуда она взялась. Его больше поразило то, что в горах нашлись удобные проходы. И Миру несли бережно, аккуратно. Носилки плыли по неудобной для ходьбы местности, а носильщики меняли друг друга не случайно, их было шестеро. По широким тропам Миру несли четверо, а на узких двое. Они менялись часто, не давая друг другу уставать. Вечером того же дня они вступили в коридор между теряющимися в высоте двумя скалами. Жемир подумал, что это был разлом. Он закончился трещиной. Свет вечера погас в каменном мешке. И дальше они вступили в подземелье при свете факелов. Тропа была ровной, рукотворной. Жемир ощутил холодок страха. Они все время молчали, включая Эл. Воздух был здесь тягучим и густым. Жемира начала мутить. Потом он рухнул на пол без сознания. Он очнулся в каменной комнатушке, где горели неярким светом несколько круглых светильников. Рядом, растянувшись на такой же, как у него, подстилке, дремала Эл. Жемир не знал о ее способности спать и решил, что она погрузилась в задумчивость. Девушка лежала лицом вверх. На нем был покой. У Жемира появилась возможность на свежую голову осмыслить события, участником которых он внезапно стал. Прежде усталость не позволяла мыслить разумно. Эл прибегла к какой-то магической церемонии, чтобы вызвать помощь. Иначе откуда они так быстро возникли? Весь их путь — это колдовство. Где это видано, чтобы в горах были комнаты и коридоры? Это наваждение. Ни одна легенда, которых Жемир за свою жизнь знал много, не повествовала о горном народе. Он осмотрел наряд Эл, ее высокие сапоги и покачал головой. В проеме двери появился кто-то, Жемир уловил пригласительный жест, красноречивый, чтобы не понять. Он вышел за провожатым. Короткий путь привел их в комнату побольше. Там сидел человек. Он был его возраста. Также молча предложил Жемиру занять любое из сидений, приставленных к столу. Жемир сел напротив хозяина, чтобы иметь возможность рассматривать его. Простите, что мы отозвали вас сюда. Ей необходимо одиночество и отдых. Она достаточно делает для нашего мира, чтобы иметь право отдыхать. Это про Эл? Я думала, но она не устает, сказал Жеймир, удивился своему измененному голосу. Он здесь звучал глухо и тихо. Его собеседник ответил доброй улыбкой. Она сама виновата в подобном отношении. Она не считает нужным показывать свои слабости. «Вы давно знакомы, если знаете о ее слабостях», — заметил Жеймир. «Да, по вашим меркам, да. Пусть она отдохнет». «Вам любопытно знать, кто она?» «Она великая, хотя не похожа ни на одного великого из тех, кто мне некогда был знаком». «Она дочь владыки, которая отказалась ему служить. Болезнь мира — месть владыки. Мстил он не вам, не за ваши внутренние отношения. Даже Маниэль и его договор тут ни при чем. Владыка мстит ей». Самой Эл пока трудно переосмыслить свои отношения. Она доверяет отцу. Жеймир, если и удивился, то немного. Такое объяснение улаживало большинство противоречий, которые возникали при общении с этой странной девушкой. Он еще не вспомнил о бродяге, потому беспокойство не посетило его. Он плохо видел Эл в роли великой. Только зачем добродушному хозяину его обманывать? Значит, великая. «Почему вы говорите мне эти тайны?» – спросил он. «Тайны? Вовсе нет. Я считаю, что смертный должен знать, чем он готов пожертвовать, а что оставить себе. У вас отсюда два пути. Один ведет назад, к той жизни, которая вам мила и привычна. Правда, протекать она уже будет без мира, без Эл, без опасений и уверенности, что вы не зря странствуете по жизни. Другая дорога – сложный конфликт, в который вы будете втянуты, если останетесь с мирой. Эл однажды вас покинет. Пока ее близость – это гарантия безопасности. Но если она уйдет, вы останетесь наедине с этим миром. Выбирайте. И что же мне делать наедине с этим миром? Вздохнул Жеймир без всякого страха. Его собеседник почти засмеялся. В одиночку вам существовать не придется. Я не могу предсказать исход замысла, в который Эл намеревается вас втянуть. Но как сторона заинтересована, я предупреждаю. Такого же смертного, как я, что будет очень трудно. Не все затеи великих мне бывали по душе, но я убедился не один раз, что Эл не приносит вреда нашему миру. Ее затеи достойны поддержки и участия. А я думал, что она одна из вас, сообщил Жеймир. Мы считаем ее пришлой. И вас никто не знает, кроме нее? Теперь уже нет. Смертные знают о нас мало. Разыскать нас трудно, поэтому мы подобны легендам, которые вы любите пересказывать. Владыка знает о нас, но мы звено в этой цепи мира, которое нельзя разорвать без ущерба для него. Он согласен с нашим присутствием. Он терпим, хотя мы не поклоняемся ему. Вы поклонитесь владычице? Как можно поклоняться тому, чего нет? Нет, мы не имеем ничего общего с орденами смертных, которые вам известны. Невозможно служить чему-то абстрактно. «Какого же смысла?» – удивился Жеймир. «Перемены? Перемены в мире. Любые события, которые способствуют изменению положения в мире. Перед бесконечностью даже владыка бессилен. Законы – вот наша служба». «И Эл вроде бы соответствует вашим планам», – догадался Жеймир. «Она знает законы и не нарушает их. Даже ради своей свободы она не нарушила слова. Ей нужно помочь ради соблюдения равновесия в мирах. Она полезней за пределами их, чем исполнитель воли владыки. Что-то я не пойму. Если она против владыки, почему он не уничтожит ее? Так же просто. Он рачительный хозяин, улыбнулся его собеседник. Зачем уничтожать такую полезную ценность? Разве она не бросает ему вызов, пытаясь спасти миру? Жеймир начал путаться в мыслях. Объяснения постороннего запутывали его еще больше. Я рассудил, что ему пришлось бросить ей вызов, поскольку она не желает следовать его воле, ответил собеседник. Он имеет право, поскольку он здесь хозяин. Поэтому я и беседую с вами. Соберите вашу жизненную мудрость. Рассудите, как поступите вы и ваши подопечные. Амира, удивился Жеймир. За судьбу мира теперь отвечает Эл. Она попросила, она редко просит помощи, и мы готовы вернуть мире здоровье. Но зрения, конечно, нет. Тут работа действительно для великой. А от меня-то что требуется? Пойду я дальше или нет? Что это будет означать для Миры? Признайтесь, Эл, она год по частям собирает то, что вы могли рассказать в одной беседе. Я говорила о жертве не случайно. Жертва – это ваш договор с владыкой. Ставка – правда. Не доводите ее до крайности. Когда ради спасения мира она силой вытащит из вас правду. Маниэлю сложно поведать Эл правду, потому что он в замысле владыки не участвовал. Он отозвался на резонанс, который услышал. На способности девочки, а вы знали все с самого начала. Жемир с недоверием посмотрел на него. Тут вошла Эл, опустилась на сиденье у двери. Она зевнула, прикрывая рукой рот. «Не терзайте его, добрый друг. Мне его откровения не помогут. Я знаю, кто такая Мира и что ее украли. Мне почти понятна причина ее слепоты, но неизвестно средство, с помощью которого можно вернуть ей голос. Дар она все равно потеряет. Жизнь бы сохранить». Эл потерла кулаками глаза, чтобы отогнать сонное состояние. «Как же тут спится-то хорошо. Совсем не то, что наверху. Ты можешь отдыхать. Мы тебя позовем. Как только найдем намек на способ, девушка пока еще жива. Отдыхай. Доверь смертным то, что они могут сделать сами». Эл ответила широкой улыбкой. «Надеюсь, мне приснится выход». Она ушла. Жемир посмотрел ей вслед.